знаю, я верю, придет весна. Открою ей двери, сойду с ума. И оторвавшись от грешной земли, тают неспешно мои корабли. А нам бы любви и много добра. Да-да-да-да-да. Не ищи меня, не ищи меня, я сам тебя найду. Не зови меня, не зови меня, я сам к тебе приду. Не гадана, не прошена, а нам бы любви и немного добра. Оторвавшись от грешной земли, тают неспешно мои корабли. А нам бы любви и немного добра. Да-да-да-да-да. Ибо приснится весна. Ибо приснится весна. Лесной, чуть живой, глухой, но я буду с тобой.